начнем», — ответил бывший адмирал, стоя в позе лошади, основной позиции магов огня, и, следуя всем канонам, нанес первый удар. «Ха, вот черт!» — пронеслось у меня в голове, когда я на чистых рефлексах притопнул пяткой, и передо мной появилась стена, остановив запущенный в меня огненный шар, мгновенно преодолевший десяток метров. Скорость, доселе невиданная у других магов огня. «Осторожней, мастер Шейник», — с легкой улыбкой дал мне совет Бджонг-Бджонг, прежде чем подпрыгнуть и взмахнуть ногой, послав в мою сторону целый огненный вал. «Так, сдерживаться нельзя», — понял я, прикрыв один глаз и на полную задействовав свою сейсмочувствительность. Под шаг вперед, апперкот левый, стойка наковальни, благодаря которой вокруг меня появляется каменная глыба, послужившая для пламени настоящим ледоколом. Переход в ката молота, с одновременным шагом и ударом основной рукой, после чего скала срывается с места и летит в находившегося в воздухе огневика. Будь на его месте простой человек, то это был бы конец, однако тот просто ударил вверх и на реактивной тяге приземлился на землю, с легкостью избежав опасности. «Продолжаем», — подумал я, резко перетекая в новую кату, песчаная лавина. Плавно отвести ведущую руку назад, шагнуть вперед левой ногой и совершить толкательное движение ладонью. Импульс чи и поднятый первым взмахом песок разреженным потоком полетел в Джонг-Джонга, который, хоть и не сталкивался с песчаниками, быстро нашел выход. Три слитых движения, и вокруг него возник настоящий огненный смерч, скрывший его подобно кокону, с легкостью оттолкнувший мой обманный маневр. Да, именно обманный. Мне нужно было время, чтобы сосредоточиться и перейти на свое главное оружие. Оружие, прежде скрывавшееся в моем коробе и сейчас начавшее медленно вытекавшее наружу. «Что это за ката?» — спросил появившийся в стороне старик, изначально желавший скрыться за потоком пламени, но когда выбрался, то сразу встретился со мной взглядами. «Моя личная разработка», — ответил я, стоя к нему полубоком и выставив перед только правую руку, пальцы которой постоянно совершали плавное волновое движение. То же самое было и со второй рукой, прижатой к телу, которое само постоянно шаталось, от постоянного смещения центра тяжести. Из-за этого со стороны казалось, что меня штормит, но все это было частью ката. Ката железной бури, позволявшей контролировать ту самую квинтэссенцию моих способностей. Железный песок, что это? Хотел было спросить Бджонг-Бджонг, но ту ему пришлось резко рвануть в сторону, ведь в его сторону устремился черный кнут, ударивший по земле, на оставивший на ней тонкий, но глубокий шрам. «Все мое мастерство», — ответил я, начав быстро двигать руками, создавая вокруг настоящий стальной смерч. Черные, прокаленные железные песчинки начали крутиться вокруг меня, создавая непробиваемый щит, а небольшая часть песка так осталась хлыстом, резко изогнувшимся и устремившимся на неожидавшего такого огневика, еле успевшего увернуться. Начались игры в кошки-мышки. Шух, фух. Слабым местом покорителей огня всегда была защита. В отличие земли, воды и даже воздуха, пламя нельзя сконцентрировать и сделать твердым, использовав как щит. Да, огонь, благодаря вложенной в него энергии, мог отталкивать физические предметы, однако у него был предел, который разогнанные до диких скоростей стальные опилки с легкостью преодолевали. Это вынудило Джонг-Джонг постоянно бегать и уворачиваться, на максимум используя маневренность покорителей, в перерывах пытаясь пробить мой подвижный щит. «Бесполезно», — думал я, продолжая стоять на месте и постоянно перетекать из одной ката в другую, постоянно комбинируя атаки стальными обрезками с простым камнем и песком, стремясь показать моему спарринг-партнеру все, на что я способен. Да, я не использовал ртути кристалл, не пытаясь по-настоящему навредить Бджонг-Бджонгу, но и он ограничивал себя, не прибегая сильнейшему козырю любого покорителя огня, молнии. Нет, это был не огникай, а спарринг, не битва, а общение, где каждый из нас показывал то, на что способен, то, как действует в стрессовых ситуациях, то, как он мыслит. Прямо сейчас я еще раз убедился, мне противостоял настоящий мастер своей стихии, освоивший ту в совершенстве. Его огонь находил любую брешь в моей защите, двигался только так, как нужно было его владельцу, и горел там, где он пожелал. Ни одна искра не упала на соседний лес, ни одна травинка за пределами огороженного поля не обуглилась, даже вода не нагрелась, оттворившейся над ней вакханалии. Одним этим Джонг-Джонг показывал мне свой самоконтроль, свое упорство, свою волю, свою суть. Подобно тому, как величайшие скульпторы оставляли в своих шедеврах частичку себя, Так и старый адмирал на полную отдавался этому бою. Каждый вдох, каждое движение, каждая атака. Все было отточено им до совершенства, которое он противопоставлял мне. «Ну, молодой выскочка, покажи мне, чего ты стоишь против десятилетий упорного труда и тренировок». И я показал. Отдался на полную, выложился на все 100%, сказав свое слово. «Ты закостенел, старый хрыч, только шагая вперед, открывая новые, невиданные до этого горизонты, можно стать по-настоящему сильным». Эта битва была тяжела. Новаторство против традиций, энтузиазм против упертости, желание идти вперед против страха окончательно сойти с протаренного пути. На том маленьком пятачке, на берегу реки Зейл, я прошел первую в своей жизни серьезную проверку своего духа и своих убеждений, с честью выдержав ее. Ведь в конце концов, с небольшим перевесом, истратив практически всю свою чи, на ногах остался только я, потный, выдохшийся и довольный. Спарринг, чуть не перешедший в полноценную битву, остался за мной. 100 лет после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. В течение 2 следующих недель. Лагерь племени Лин, устье реки Зейл, колонии, западный регион, царство Земли. Наши отношения с Джонг-Джонгом после спарринга сильно изменились. Ушла былая покровительственность от старшего к младшему. Исчезли понимающие и высокомерные взгляды, пропал излишний официоз. В тот день старый мастер признал меня равным себе и стал относиться как к полноценному мастеру. Да, в Белый Лотос он меня не пригласил, но и мне это было не нужно. Слишком много обязанностей и ограничений. Все оставшееся время, пока бывший адмирал не посвящал Лангу, он проводил в постоянных беседах со мной, размышляя о природе огня и том, насколько его природа непостоянна и многогранна. Обычно я приводил свои теории и идеи, а он их отвергал, приводя твердые аргументы, основанные не только на собственном опыте, но и на многочисленных трудах и книгах, прочитанных на архипелаге или найденных в землях царства. Со стороны это выглядело как спор 2 старых знакомых, каждый из которых упрямо доказывал свою точку зрения. При этом нужно понимать, и он, и я получили блестящее домашнее образование, будучи одними из самых эрудированных людей во всем мире, особенно я, после посещения библиотеки Ванг Шитонга, так что наши разговоры изобиловали именами древних философов, мыслителей, гуру и других великих мастеров, оставивших свой след в истории. Из-за этого даже Икон шарахался от нас подальше, не способный выдержать даже 10 минут наших дискуссий. К концу 2 недели Джонг-Джонг стал менее категоричен касательно природы огня, начав изучать и открывать для себя новые грани этой стихии, а я узнал для себя много нового, касаемо пламени и ее восприятия покорителями, что в будущем могло оказать мне весомую пользу. Команда Аватара тем временем почти все время посвящала тренировкам. Икон и Катара активно наседали на целительство, где девушка достаточно быстро догнала и даже обогнала моего приемного сына, заставив того сбросить привычную меланхолию и с новыми силами взяться за самосовершенствование. Садко тренировался под руководством вождя племени Лин, хорошо обращавшегося с копьем и научившего парня правильному передвижению по лесам и болотам, а моя племяшка продолжала медитации, не только почувствовав мелкие примеси, но и начав ими уверенно управлять. Труднее всего было Ангу. Для того, кто не знал такого слова, как дисциплина и субординация, изучать покорение огня, где все держалось на самоконтроле мага, было тяжело. Стоять часами на вершине горы и просто дышать было для него настоящей пыткой, однако, в отличие от оригинала, он не мог пойти и нажаловаться Джонг-Джонгу, ведь в это время рядом был я, спокойно стоявший рядом и делавший то же самое. Таким образом я не только проходил аналогичные тренировки, проникаясь важностью дыхания, но и подавал парню пример, глядя на который он не стал совершать глупости. Благодаря этому всего на 3-й день Джонг-Джонг дал ему задание с листком, на 5-й позволил самому удерживать огонь, а на 7-й, видя талант и усидчивость Анга, начал обучать основным связкам. За 1 неделю тот изучил 5 из 36 основных ката, научившись самым примитивным и прямолинейным атакам огнем, но на большее у нас просто не хватило времени, ведь мое предсказание оказалось верным. Армия народа огня узнала о нас и по нашей душе явилась облава, возглавляемая одним одиозным персонажем. В тот день я впервые встретил Джао. «П.А. Всем привет, рад вас всех видеть после моего долгого отсутствия из-за госпитализации. Талант мне там, слава богу, не вырезали, так что я продолжу вас радовать, или пытать, своим творчеством. Как всегда, больше глав на Бусти, где уже вышла первая глава 3 тома, который по моей задумке должен сильно впечатлить читателей. Глава 22. Мастер покорения огня. Часть 5. Ярость. 100 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. 15 дней после встречи с Джонг-Джонгом. Лагерь племени Лин, устье реки Зейл, колонии, западный регион, царство земли. Покой никогда не длится вечно. Это неизменный закон сансары, действующих во всех мирах, вне зависимости от их вида или формы. Мысль, высказываемая тысячами философов и мыслителей, настолько глубоко проникшая в сознание людей, что стала чем-то вроде аксиомы. Я же придерживался другого мнения. Покоя не существует, ведь мир и мы сами постоянно подвержены переменам. Каждое мгновение мы не только видим и чувствуем, как меняется наше окружение, но и сами находимся в постоянном движении. Покой – это лишь иллюзия неизменности, возникающая, когда перемены настолько незначительны, что мы банально их не замечаем. Но они есть и как ветер, гуляющий по бескрайним равнинам, могут то нарастать, то успокаиваться, становясь почти неощутимыми. «Так, что-то меня унесло», — подумал я, приоткрыв веки и своими глазами узрев организованный хаос, творящийся в племени Лин. Все куда-то бегали, собирали вещи, проверяли оружие и постоянно осматривались по сторонам, словно ожидая, что опасность может объявиться прямо здесь и сейчас. «Что происходит, мастер Шейнинг?» — спросил у меня нахмурившийся Сакка, как и остальные ребята, оглядывавшиеся по сторонам и пытавшиеся понять, что происходит. Ведь буквально пару минут назад все шло, как обычно, команда Аватара тренировалась по давно заложенной программе, я с Джонг-Джонгом пили чай и размышляли о важности твердой стойки в ряде ката, как к бывшему адмиралу подбежал один из линовцев и что-то прошептал тому на ухо. Старый мастер спокойно все выслушал, а затем, встав, приказал нам собраться у костра и ждать его, а сам ушел куда-то вглубь джунглей, вместе с небольшим отрядом местных жителей. «Все просто», — ответил я, спокойно пожав плечами. «Народ огня нашел нас». «Как?» — шокированно воскликнула Катара, прикрыв рот ладонями. «Откуда они узнали?» — подался вперед напрягшийся Анг. «Все тайны, рано или поздно, становятся явью», — уклончиво ответил я, не желая говорить, что нас наверняка выдал кто-то из племени. «Не нужно провоцировать бессмысленные конфликты. Наше не исключение. И скоро они сюда приплывут?» — спросила задумчивая Тов, незаметно постукивающая пальцем по земле. «Приплывут?» — удивился сидевший рядом с ней Икон. «С чего ты взяла? Я их не чувствую», — дала ответ моя племянница, перестав отбивать незамысловатый ритм, заменив его на полноценный кулак. «На десятки ли вокруг нет ни одного нового человеческого следа? Значит, они либо пришли по воздуху, либо по воде. Быстрые ноги, народ огня летать умеет?» «Нет», — завертел головой Анг. «Значит, по воде. Наверняка на лодках, ведь корабли по реке не пойдут, а раз лины так быстро собираются, то их больше нескольких сотен». Задумчиво протянул Сакка, огладив подбородок. «Что будем делать?» «Ждать», — ответил я, пожав плечами и опять прикрыв глаза, полностью уйдя в сейсмочувствительность. Мир привычно расцвел тысячами незримых точек и волн, представ этаким эхолокационным пейзажем, который часто изображали в земных фильмах, пытаясь показать вид от лица летучих мышей. Вот только это было плохо. Да, это удобно и привычно, ведь разум сам выстраивал все необходимые ассоциации, используя для анализа зрительную часть мозга, однако это был костыль, который ограничивал мое развитие как покорителя. Та же Тов, бывшая слепой от рождения, воспринимала все напрямую, без ненужных посредников. Да, расстояние, на которое мы видели, было примерно одинаковым, у меня даже больше из-за возраста, но глубина. Моя племянница могла за раз понять, сколько муравьев ютятся в каждом конкретном муравейнике, а мне приходилось всех их скрупулезно пересчитывать, как наяву ориентируясь на каждую конкретную точку. Огромная разница, которая с возрастом и вхождением то в силу, будет только расти. «Чего ждать?» — спросил Сакка, привстав и нависнув надо мной. «Просьба о помощи», — ответил я, не открывая глаза. «Племя Лин — кочевники, но даже им требуется время, чтобы собрать пожитки и двинуться дальше, вглубь континента, а судя по отступающим вдоль реки охотникам, солдаты народа огня будут здесь очень скоро. Я прав, мастер Джонг-Джонг, все правильно, мастер Шейнинг, сказал подошедший сзади дезертир. Им осталось проплыть всего один заток, тогда мы должны помочь, воскликнул Анг, вскочив и крепко перехватив свой посох. Мы задержим их. Нет, жестко ответил я, открыв глаза и посмотрев на него серьезным и твердым взглядом. Вы сейчас пойдете к Аппе и приготовитесь к вылету. С солдатами разберемся я и мастер Джонг-Джонг. Почему? Возмутился Сакка, тоже поднявшись на ноги. Мы тоже можем помочь. Мы же столько тренировались. Вот именно, что тренировались, сказал я, повернув голову в его сторону. У вас нет боевого опыта. Вы горячи и не умеете держать себя в руках. И самое главное, вы дети. Я не дам вам сражаться с настоящими солдатами. Почему? Спросила уже Катара, голос которой хоть и был спокоен, но сжатые в кулачки ладони лучше всего говорили о ее внутреннем состоянии. Мы же бились с теми налетчиками и легко победили. Вот именно, что налетчиками, ответил я, еще сильнее нахмурившись и растеряв всю привычную благожелательность. Вы выиграли против 25 дезертиров, напав из засады, а нам противостоят несколько сотен элитных солдат народа огня, прекрасно знающих, как нужно сражаться. Они не побегут, стоит пару раз их опрокинуть порывами воздуха, полить водичкой или ударить бумерангом. Повторюсь, это вояки, которых послали поймать аватара. Они не могут быть слабы. Но я же и есть аватар, воскликнул Анг, уперев руки в бока. Мне в любом случае предстоит в будущем сразиться с народом огня и победить хозяина огня. Только ты еще не готов, сказал я, ударив кулаком по земле, отчего она ощутимо вздрогнула, а затем посмотрел в глаза юному и глупому монаху, сейчас по-детски надувшемуся и сложившему руки на груди. Не спорь, мало того, что ты даже основы покорения воды, земли и огня не освоил, так и твоя душа находится в потемках. Ты еще не принял себя как аватара, не освоил всю доступную тебе силу, не решил, чего на самом деле хочешь. Но я аватар, хранитель гармонии, это моя, хотел было возразить Анг, но я прервал его, впервые повысив на него голос. «Да плевать, что ты аватар», — сказал я, в два движения встав и нависнув над неожидавшим такого мальчишкой. «Для меня ты прежде всего Анг, юный воздушный кочевник, которого я взялся обучать и сопровождать, пока он не достигнет своей цели — спасения мира». Наклонить голову и почти упереться в лоб оробевшего и побледневшего мальчишки. «И главное слово тут, юный», — продолжил я, ткнув пальцем его в грудь, прямо в сердце. «Запомни, для меня ты в первую очередь ребенок, за которым я присматриваю. Да, ты управляешь всеми четырьмя стихиями и мастер покорения воздуха, но мои ученики не хуже. Тов способна на таком тонком уровне управлять землей, что при должном усердии сможет сравнять с землей целый город. Про Якона даже говорить не стоит, его покорение крови позволяет ему управлять людьми как игрушками в кукольном театре. Они могли бы с легкостью разобраться с огневиками, но я все равно посылаю их с тобой. Почему? Потому что они дети, мои дети, и будь они хоть всесильными духами, я не позволю им рисковать своими жизнями. Ты понял меня, Анг, глоть, невольно побледнев и сглотнув ставшей вязкой слюну, ответил аватар, едва заметно кивнув. Да, мастер Шейнинг, я все понял. Хорошо, ответил я, расслабив лицо и вернув на него былую мягкую и радушную улыбку. Тогда бегите собираться и улетайте на север. Привал устройте на закате. Там я и догоню вас. Угу, кивнула золотой Трия, направившись к загону, специально построенному местными для Аппы. Я же подошел к племяннице и приемному сыну и, положив ладони на головы, прошептал: присмотрите за ними, пока меня не будет. Ты вернешься? Спросила Тов, подняв на меня свои белесые, слепые глаза. Да, они никогда не видела мира, но сейсмочувствительность полноценно заменила ей зрение. Сегодня же, ответил я, наклонившись и нежно поцеловав ее в лоб, клянусь, а затем повернулся к Якону и прошептал ему на ухо: береги ее, сын. На что он лишь кивнул и, взяв Тов за руку, пошел за Ангом, Катарой и Саккой, не успевших далеко уйти. «Вы готовы, мастер Джонг-Джонг?» – спросил я, выпрямившись и повернувшись к стоявшему неподалеку огневику, тактично отошедшему назад. «Конечно!» – кивнул он, и мы направились на берег, на ту самую поляну, где проходил наш спарринг. «Не слишком ли сильно вы их уберегаете, мастер Шейник?» – спросил у меня мой визави, пока мы были на середине пути. «Вы должны понимать, что им в любом случае предстоит сражаться. Такова их судьба. что меня неимоверно злит», — ответил я, невольно сжав заложенные назад руки. «Они дети, мастер Джонг Джонг, невинные создания, которые не совершили ни одного плохого поступка. Они не заслужили той участи. Такова жизнь. Дети всегда расплачиваются за грехи своих отцов», — философски заметил старый солдат, устало вздохнув. «Это началось задолго до нас, задолго до начала столетней войны, но может на нас закончиться», — возразил я, повернувшись в его сторону. «Как покоритель огня, вы лучше меня должны понимать, что ничто не вечно, все возможно изменить. Проблема лишь в том, что решение находится в наших руках, в руках обиженных на мир взрослых, подсознательно желавших справедливости. Чтобы наши дети прошли через те же страдания и испытания, чтобы они ощутили нашу боль». На мгновение я остановился, замер на месте, глубоко вздохнул и выдохнул, успокаивая бушующий внутри меня пожар эмоций, а затем продолжил путь. «Такова наша природа. Чтобы спустя считанные секунды возобновить прерванный монолог, мы ленивы, завистливы, горделивы, похотливы, жадны, ненасытны и склонны к приступам гнева. Эти качества давно загнали нас в рамки сотен отвратительных традиций и устоев, которые сначала ломали нас, а затем, наших детей. И вы надеетесь победить ее?» С хорошо слышимой усмешкой спросил Джонг Джонг, идущий рядом и склонивший голову так, чтобы его лица не было видно. «Одолеть человеческую природу? Как раз человеческую природу я трогать не собираюсь», — ответил я, резко остановившись, «ведь мы пришли на пляж, и теперь оставалось только ждать прибытия кораблей народа огня. Она есть квинтэссенция наших лучших качеств: созерцание, сопереживание и созидание того, что сделало человека одним из величайших созданий этого мира. А перечисленное мной — это лишь побочный продукт смешения тех немногих черт, которые мы подчеркнули у животных, и нашей способности мыслить. Конечно, сказанное было очень кастрированной и урезанной версией моей внутренней философии, ведь я не мог заявить даже Ирэнга Джонгу, человеку, даже понятия не имевшему о Дарвине и теории эволюции, о том, что тот произошел от обезьяны и от нее же унаследовал ряд не самых полезных для человека качеств. Например, и зависть, и лень, и жадность, по моему мнению, шли из банального желания побыстрее захапать себе побольше ресурсов и как можно меньше истратить. Банальная экономия энергии. Для зверя очень важный в выживании инстинкт, для человека – деградация и распад личности. Меня бы просто не поняли, а то и посчитали за оскорбление, поэтому пришлось говорить весьма поверхностно, оставляя много белых пятен, но даже этого хватило, чтобы мой собеседник глубоко задумался. Ненадолго установилась тишина. Джонг Джонг размышлял над моими словами, а я ускорял дыхание, разгоняя чи в теле для предстоящего боя. «Интересные у вас мысли», — спустя пару минут сказал огневик, распрямившись и, судя по изменившемуся ритму дыхания, начал заниматься тем же, что и я: готовиться к сражению, отказаться от всех пороков, отринуть былые разногласия, разорвать бесконечный цикл обид между родителями и детьми. До знакомства с вами, мастер Шейнинг, я бы посчитал это юношескими бреднями, но сейчас готов дать вам шанс. Вы же по этой причине во время нашего спарринга били только в конечности, верно? — кивнул я, начав медленно, по миллиметру в секунду, занимать основную стойку. «Неприемственность насилия», — тихо, едва слышно, произнес бывший адмирал, а затем, как только суда народа огня наконец преодолели последние повороты, стали видны, вдруг изменился в лице и сказал: «Как насчет небольшого предложения?» «Какого?» — спросил я, удивившись и пересчитывая в уме все посланные по наши души катера. 3, 4, 5, 7, 9, досчитал я, расслабив глаза, которые от излишнего прищура ощутимо закололи. «Если память не изменяет, то в каждой помещается до 50 человек, а это значит, что нам противостоит от 3 до 4 сотен. Многовато. Ваших преследователей ведет мой старый ученик», — сказал Джонг Джонг, слегка сместив стойку, когда с кораблей сорвались первые огненные всполохи, полетевшие в нашу сторону. «Он всегда был рабом своих желаний, слишком импульсивный, слишком жадный до славы и власти. Не хотели бы провести с ним небольшой спарринг, дабы понять, что движет такими людьми?» «Спарринг?» – удивился я, сделав шаг назад, за спину старого покорителя, который начал с легкостью отражать попадавший в нас огонь. «Вы думаете, что он будет настолько любезен?» «Конечно нет», – ответил Джонг Джонг, начав совершать неизвестную мне комбинацию высших ката покорения огня, результат которых заставил меня шокированно разинуть рот. Буквально через несколько секунд сама земля вспыхнула, а затем пламя, взметнувшись до небес, разошлось огромной огненной стеной, перегородившей реку и не давшей катерам двигаться дальше, вынудив свернуть к берегу. «Невероятно», — подумал я, с трудом восстанавливая самообладание. «Конечно, я помнил нечто подобное в каноне, но одно дело, знать, совсем другое, видеть своими глазами». Да, стена потребовала нескольких весьма сложных движений, из-за чего в битве применить ее было невозможно, но сама возможность сотворить подобное еще и учитывая, что она горела на воде. Звание гения ему дали не за красивые глазки. Причина в другом. Продолжил говорить Бжонг-Бжонг, на чьем лице даже испарина не выступила. Хоть покорение таких масштабов точно требовало немалых затрат чьи. Одним словом, монстр. Он слаб. И будто дожидаясь его слов, катера подплыли к берегу и первым с них сошел мужчина средних лет и высокого роста, бесстрашно направившись вперед, пока остальные опасливо жались на лодках. «Не бойтесь, мой старый учитель уже давным-давно перестал быть воином», — сказал он, подняв над собой руки и, словно раздвигая пламя над собой, прошел сквозь преграду. «Не так ли, Сифу Джонг-Джонг?» На что тот лишь промолчал, разбив стойку и развеяв свое покорение, дав оставшимся на лодках огневикам начать высадку на берег. «Посмотрите на себя», — начал говорить их глава, сложив руки за спиной. «Когда-то вы были великим, второй, после правящей семьи, не родившийся дракон, тот, кто познал огонь, и что теперь? Не могу поверить, что мой бывший учитель стал простым дикарем. Так вот ты какой, Джао», — подумал я, невольно вспоминая бесчисленные сожженные уровни Великой Библиотеки и печаль Ван Кшитонга, который мог часами стоять на входе в эту секцию и просто молчать. «Уверен, умей дух плакать или кричать от боли, то каждую ночь мы бы просыпались от его жутких завываний. Сам величайший чудак мира Аватара, только на букву М, выглядел как рядовой аристократ народа огня. Высокий, сравнимый со мной рост, грубые черты лица, волевой подбородок, острые скулы, тяжелые брови, прямой нос и серьезный взгляд карих глаз, вкупе с густыми бакенбардами и старомодной, даже по меркам его собственного народа, прической он выглядел как стереотипный офицер, каким его рисует народная молва. Прямой, жесткий и верный. Однако в его случае все сказанное будет ложью. «Это вы совсем одичали, Джао», — ответил его Джонг-Джонг, который, несмотря на малый, по сравнению со своим бывшим учеником, рост на его фоне ни капельки не терялся. «Я теперь адмирал Джао», — возразил ему мужчина, гордо выпятив грудь и посмотрев на своего бывшего наставника с нескрываемым превосходством. «Звания не помогут вам победить Аватара. Не пытайтесь с ним драться, вы ему не ровня», — заметил его бывший наставник, заложив руку за спину и несколькими движениями передал мне короткое сообщение. «Выведите его из себя, я разберусь с солдатами». «Ха, уж с ребенком я как-нибудь справлюсь», — ответил ему Джао, правда, несмотря на показное спокойствие, его кулаки сжались, а на лбу выступила жилка. Как было этим не воспользоваться? Странно. «Принцу Зука Вагникай вы проиграли», — заметил я, улыбнувшись своей самой ядовитой и насмешливой улыбкой, способной даже самого спокойного человека вывести из себя. «Аристократическое воспитание и не такое может, а тот много раз терпел поражение от рук Аватара». «Гррррррр», — сразу разъярился Джао, зарычав на зависть многим зверям. «А ты кто такой? Ой, где мои манеры?» — спросил я, прикрыв лицо ладонью и сильно пожалев о том, что под рукой не оказалось веера. С ним эффект получился бы гораздо лучше. «Позвольте представиться, скромный наставник Аватара в магии Земли. Хаем, прекрасно. Сейчас и посмотрим, насколько хороши учителя Аватара», — довольно оскалившись, сказал Джаи, махнув ладонью высадившимся солдатам, приказал: «Взять дезертира. С земельником я разберусь сам». После несколько сотен солдат ринулись вперед, начав окружать Бжонг-Бжонга по всем правилам военной науки, но тот, создав вокруг себя огненную завесу, исчез, увлекая тех вглубь джунглей, где их поджидали лучшие охотники племени Лин. На пляже остались лишь я, Джао и десяток рядовых магов огня и простых солдат, оставшихся охранять лодки. «Теперь посмотрим, чего стоит учитель самого Аватара», — сказал он и резко, без предупреждения нанес удар, целясь мне прямо в лицо. Во время разговора я стоял за спиной Бжонг-Бжонга, поэтому расстояние между нами было мизерное. Наверняка, по задумке Джао, я не успел даже стойку поменять и уже через мгновение валялся бы в его ногах, пытаясь сбить пламя с обугленной головы, но вместо этого я просто упал. Да-да, просто откинулся назад, упав спиной на землю и в ней утонул, активировав подземное плавание, вынырнув на другой стороне поляны, под удивленными и напряженными взглядами огневиков. Это было грубо, заметил я, показательно отряхнув идеально чистые ханьфу. Прошли те времена, когда подземное плавание оборачивалось для меня пыльной одеждой и грязными, всклокоченными волосами. Я давно вышел за границы простого мастера, что недавно доказал, на равных сражаясь с таким монстром, как Джонг-Джонг. Такова война, убить нужно одним ударом, ответил Джао, сделав присед вперед из двух рук, запустив в меня огромный, раз в 10 больше стандартного, огненный шар. Сила впечатляет, подумал я, одним движением погрузив руку по локоть в землю и, обернув ее в твердую каменную перчатку, встал и, усилив взмах покорением, махнул. Но контроль хромает. «Как это возможно?» — выкрикнул шокированный адмирал, неверующим взглядом провожая отраженную мной атаку, улетевшую прямиком в крайний катер и мгновенно превративший его горящий факел. «Как ты это сделал? Мастерство, терпение и дисциплина!» Пожав плечами, ответил я, развеяв каменную перчатку и заложив руки за спину. «То, чего вам сильно не хватает, гррррррр, это мы еще посмотрим!» — прокричал Джая и вновь перешел в атаку. Буду честен, он был хорош, силен, вынослив, с большим запасом чи и хорошо отточенными навыками, позволявшими ему использовать достаточно изощренные техники покорения, такие как самонаводящиеся атаки и огненное оружие, наподобие хлыстов и копий. Невооруженным взглядом была видна школа Джонг-Джонга, хорошенько вбившего в своего ученика все необходимые основы. Но уже выдохлись? — спросил я, склонившись над тяжело дышащим Джао. «Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr отклонился назад и совершил несколько простейших круговых шагов, подчеркнутых у Анга, оказавшись за спиной сбитого с толку адмирала. Все его атаки были невероятно примитивны, как будто человек в компьютерном файтинге забыл про комбо и использовал только различные вариации базовых атак. Да, такая стратегия работает, когда твои механические навыки на порядок превосходят оппонента, но при сражении с равным или превосходящим тебя противником тобой будут откровенно вытирать пол. «Расслабьтесь», — сказал я, положив ему на правое плечо указательные средние пальцы, с легким импульсом чи, надавил на место, где должна была находиться точка Фунлин, правые врата, отвечавшая за поток энергии во всей правой части тела. Не техника ци-блокеров, конечно, но этого хватило, чтобы Джао перекосило и он бессильно опал на правое колено, не в силах встать. «Советую вам бежать в джунгли», — обратился я к солдатам народа огня, занятых спасением горящих катеров. «Ведь большинство атак дикого адмирала были мной отражены как раз в лодке, чтобы не дать им продолжить преследование. Получилось неплохо, 6 из 9 судов уже горели, рискуя в скором будущем уйти под воду, а 3 хорошенько прокоптились и лишь стараниями рядовых магов не вспыхнув, как их товарки. Спасать раненых товарищей. Совет я давал от чистого сердца. Да, Джонг-Джонг и линовцы никого не убивали, справедливо опасаясь мести местного гарнизона и родней убитых, но от многочисленных ожогов и сломанных ног и рук их это не спасло. Их командир было засомневался, но я хорошенько топнул, и из земли выскочили каменные шипы, пробившие кили и окончательно сделавшие лодки бесполезными. Пляж быстро очистился, оставив меня и Джая наедине. «Раз мы теперь одни, то позвольте узнать», — сказал я, обойдя скрюченного адмирала и удобно уселся напротив, создав выступ. «Зачем вы сожгли одну из секций в Великой Библиотеке? Это же колыбель знаний, где была вся история народа огня. Единственное место, где вы могли узнать о своем прошлом до воцарения Сазина. Ха-ха-ха-ха, чтобы такие, как вы, ничего не узнали», — прошипел сквозь зубы Джао, с трудом подняв голову и посмотрев мне прямо в глаза. «У народа огня не должно быть слабостей, не должно быть слабого прошлого, не должно быть недостатков. Мы сами пишем свою историю, и вы решили стать одним из таких писцов?» — спросил я, нагнувшись вперед, оказавшись с ним на одном уровне. «Захотели вписать свое имя в историю нового мира, стать убийцей Луны?» На удивление мой вопрос не вызвал у Джао удивления. Наоборот, он еще сильнее оскалился, и на его лицо вернулось былое превосходство и предвкушение. Ван Кши тонко рассказал, с усмешкой спросил он, а затем сплюнул скопившуюся во рту слюну. «Ничего удивительного, знал бы ты, как он кричал, пытаясь спасти свои драгоценные книжки, пока я убегал и сжигал его противных лисиц. Но этого того стоило. Те знания возвысят меня. стать вторым Сазином, полностью уничтожить племя воды. «Ты хочешь устроить еще один геноцид?» – шокированно переспросил я, отшатнувшись. «Одно дело завоевание, другое – полное истребление. Не геноцид, очищение», – ответил Джая, чья улыбка стала еще шире. «Народ огня стоит выше остальных народов, гораздо выше. Их истребление – лишь вопрос времени. Так зачем медлить, безумец?» – сказал я и, по микродвижению плечам заметив, как он вернул чувствительность правой руки, сделал несколько движений, заключив его в каменную темницу, заранее зафиксировав голову. «Не безумец, будущий герой. Это разные вещи, Шейнинг Бифонг», — сказал Джао, отчего мои глаза удивленно расширились. «Думал, я не узнаю. Молод, 20-25 лет, мастер магии земли, аристократическая осанка, южный говор, особая комбинация светло-зеленого и травяного цветов, и как вишенка на торте, летающие кабаны на внутренней стороне рукавов. Только дурак бы не догадался. И что дальше?» – спросил я, после небольшой паузы, во время которой поливал себя последними словами. «Да, Джая мразь, чьи идеи первостепенный бред, подстать каким-нибудь фашистам, но он не идиот. Идиоты в 40 лет адмиралами не становятся и своими силами скрытые от остальных библиотеки не находят. Стоящий передо мной мужчина был самой худшей комбинацией черт, которых мне довелось видеть. Умный, хитрый, жестокий, высокомерный и до ужаса властолюбивый. А дальше будет обещанное истребление», — ответил Джая, улыбка которого окончательно превратилась в оскал. «Сначала будет северное племя воды, а затем, Галинь. Хозяин огня такое одобрит. За помощь аватару все они сгорят». Стоило ему произнести последние слова, как моя рука рефлекторно дернулась к его горлу, но обошлось. Я едва смог себя сдержать, и острый коготь, созданный из прочнейшего кристалла, остановился в считанных миллиметрах от горла Джая, который даже не дернулся. «Этого не будет», — сказал я, смотря ему прямо в глаза. «Это уже началось», — ответил он и попытался дыхнуть мне в лицо огнем, но было поздно. Я опять активировал подземное плавание и, опустившись ниже корней, пулей поплыл на север, туда, где была запланирована встреча с командой аватара. По пути мне нужно было много подумать. А вот и глава по расписанию. Надеюсь, всем понравилось. Как всегда, больше глав есть на моем бусте, где главы выходят раньше и в большем количестве. Глава 23. Непобедимая армада. Часть 1. Расставание. 100 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. На следующее утро. Севернее устья реки Зейл, колонии, западный регион, царство земли. Чтобы догнать Ангой команду, мне пришлось плыть под землей почти половину ночи, сильно израсходовав свои запасы чи, отчего, несмотря на весь вихрь мыслей и эмоций, гудящий в моей голове, я сразу завалился спать, даже никого не разбудив. Да, да, все ребята в этот момент спали, даже не поставив дозора на случай обнаружения. С одной стороны, это была чистейшая юношеская безалаберность, а с другой – ненадобность. Пока они были на земле и с ними был Атов, их никто не мог застать врасплох, за исключением таких уникумов, как я и Джонг-Джонг, уже настолько преисполнившихся, что уже на голых рефлексах приглушаем собственную походку. Я с помощью обратных вибраций, бывший адмирал, особым контролем чи, призванным мягко и равномерно нагревать стопу для более плавных прыжков. Жаль, обучиться этому не получится, с сожалением подумал я, помешивая черпаком густую рисовую кашу, по-земному сваренную на сливочном масле и молоке, с добавлением парочки плошек сахара, изюма и местного аналога ванили. Эта техника завязана на свойства чи и в моем исполнении вредит, а не помогает. «Одни расстройства», — тихо прошептал я, взяв маленькую ложечку и, зачерпнув средний слой каши и подув, попробовал на вкус. «Хм, вкусно, но нужно еще немного подержать». «Ум-м-м-м», — согласился лежавший рядом со мной Аппа, с интересом дергавший носом над аппетитно пахнущим котлом. «Не волнуйся, здоровяк, тут и тебе хватит», — сказал я, достав полный половник каши и, подождав, пока он остынет, сунул в рот с нетерпением ждущему угощения бизону, который, распробовав вкусняшку, довольно промычал и расплылся довольной лужицей, как кот, упавший в ведро с самой жирной сметаной. «Как мало кому-то нужно для счастья, даже завидно», — усмехнувшись, подумал я, начав почесывать подставленный подбородок, заставив могучего бизона аж бурчать от удовольствия, доводя свой сходство с представителями семейства кошачьих до 100%. И это, скорее всего, разбудило одного из детей. «Мастер Шейнинг», — удивленно спросила Катара, с трудом выбравшись из палатки. Обычно именно она вставала раньше всех, разжигая костер и готовя завтрак, а я поднимался позже всех, ведь был тем еще Соней, любящим помять бока. Но сегодня все было наоборот. Мне не спалось из-за произошедшего, отчего я встал пораньше, а ребята утомились неожиданным переходом и сменой привычной обстановки, отчего проспали. «Доброе утро, Катара!» Поздоровался я с командным жаворонком, еще сильнее улыбнувшись, увидев кавардак, творившийся у нее на голове. Девушка еще не успела умыться и привести себя в порядок, отчего предстала передо мной во всем своем великолепии. «Доброе утро, мастер!» Что она сама с запозданием поняла, покраснев и вновь исчезнув внутри палатки, выйдя из нее умытая и уложенная лишь когда каша была готова и снята с огня. «Удобно быть покорителем воды. Вы в порядке, когда вернулись?» — спросила она первым делом, сев напротив меня и стараясь не коситься на котел, из которого я в отдельную бадью накладывал порцию аппи. Обычно он питался травой и фруктами, но сегодня был особенный день, так что я решил побаловать его своей готовкой. «В полночь», — ответил я, закончив с едой для бизона, который попытался сразу накинуться на угощение, но моя ладонь, упершаяся ему в нос, остановила его от совершения фатальной ошибки. «Подожди, пусть остынет, иначе обожжешь язык, буреререр», — недовольно пробурчал животный повелитель воздуха, но спорить не стал, вместо этого став аккуратно дуть на исходящую паром кашу. «Молодчина, а что произошло там, в лагере?» — продолжила задавать вопросы Катара, как только увидела, что я закончил с аппой. «Что случилось с солдатами народа огня, и где Джонг-Джонг?» «Стой, стой!» – остановил я ее, продублировав слова поднятыми ладонями. «На все вопросы я отвечу позже. Вместо этого лучше помоги разбудить остальных. Каша скоро остынет. Хотела было что-то спросить девушка, но, встретившись с моим серьезным взглядом, замолчала на полуслове. «Катара, прошу тебя, разговор предстоит тяжелый, поэтому давай сначала позавтракаем», — сказал я, первым направившись к палаткам, где спасли Анка и Сатка. Подъем, легкая разминка, водные процедуры и ранний прием пищи заняли еще час, из-за чего даже пришлось подогревать успевшую остыть кашу. Пока полусонные дети продрали глаза, пока я заплел прическу Тов, пока дождался, пока все помоются при помощи Якона и Катары, и пока не подтвердил, что да, это блюдо приготовил я. Одним словом, обычное утро. Вот только сегодня все выжидающие смотрели на меня, с нетерпением ожидая рассказа о произошедшем в лагере и с настороженностью того самого тяжелого разговора, о котором я сказал Катаре. «Ну что же, давайте перейдем к делу», — решил я, когда котел был опустошен, миски и ложки вымыты, а ребята сидели сытыми у костра и пили свежезаваренный земляной чай, должный помочь пищеварению. «Все же, насколько бы ни была вкусна моя стряпня, но она была слишком жирной для неподготовленных для такого желудков». Сам рассказ не занял много времени. Огненная стена, сотворенная Джонг-Джонгом, встреча с Джао, разделение отрядов народа огня и их адмирала, последовавшая за этим драка, больше похожая на одностороннее издевательство, и короткий разговор, чуть не закончившая смертоубийством. Я не стал ничего скрывать от ребят, рассказав и про духа Луны, и про планы одного самоуверенного дурака на его убийство, и про его слова о том, что он планирует сделать с моим, Яконайтов, домом. «Нужно было прикончить его там и дело с концом», — буркнул в чашку в наш горячий южный парень, надеясь, что его никто не услышит. «Зря, Сатка», — возмутились одновременно Янг и Катара. «Убийство — это не выход», — продолжил в одиночку юный монах. «Всегда есть другой путь, не обязательно лишать человека жизни». «Какой?» — с сарказмом спросила Тов, пытаясь строить из себя саму невозмутимость. Но я видел, как ее чашка пошла едва заметными трещинами и могла рассыпаться от малейшего касания. Племяшка нервничала, хоть и старалась этого не показывать. «Прийти к нему и сказать: дядя адмирал, пожалуйста, ну уничтожайте два города, это плохо, так нельзя», — надеясь, что он послушает нас и одумается, — «даже для тебя, быстрые ноги, это слишком». «Согласен», — поддержал сводную сестру Икон. «Иногда, чтобы выкорчевать сорняк, нужно вырвать корень». «Нет адмирала, нет проблемы, но...» — хотел было возразить растерянный и не ожидавший такого отпора аватар, но не смог придумать достойной причины, отчего с надеждой посмотрел на меня, все это время молчавшего и пьющего свой чай. «Ему нужно отстаивать свое мнение», — подумал я, убрав свою кружку и сказав: «Боюсь, что вы ошибаетесь. Аэнг прав». «А?» — одновременно удивились и Сатка, и Тов, и Якон, и даже Катара, изначально бывшая на стороне Аанга. Аанг прав, повторил я для них, а затем начал рассказывать основы политической грамотности. Для начала, ребята, вы должны понять одну важную вещь. Война никогда не ведется силами одного человека. Для примера, скажи мне, Сакка, что нужно сделать, чтобы остановить войну между народом огня и царством земли? Свергнуть хозяина огня, не думая, ответил он, тоном будто говорил самую очевидную на свете вещь. Без него все быстро закончится. Да, спросил я, скептически приподняв правую бровь, а кто помешает занять его место другому человеку и вновь развязать войну? Ведь у народа огня все так же будет мощнейшие флоты и армия, готовые при первом же приказе пойти в бой. Глубоко задумался парень, видимо, никогда не рассматривавший такой вариант. Тогда мы и его свергнем, предложила Тов, насупленно смотревшая в костер, иногда посербывая горячий чай. Быстрые ноги же никуда не исчезнет. Будем повторять до тех пор, пока до огневиков не дойдет, что воевать плохо. Тоже вариант, согласился я, слегка пожав плечами. Вот только люди народа огня не глупцы. Они будут учиться прятать своих лидеров, создавать марионеточных правителей, превратят страну в настоящую крепость, куда даже вошедшему в силу Аангу будет тяжело пробиться. Да, война между двумя народами закончится, но начнется другая, между аватаром и народом огня. Вы просто поменяете шило на мыло. После моих слов над поляной, где мы остановились на ночлег, повисла гнетущая тишина. Ребята серьезно обдумывали мои слова и пытались найти самое лучшее решение. Тогда нужно сделать хозяином огня человека, который будет против войны. Вскоре внесла свое предложение Катара, удивив остальных, привыкших, что все идеи зачастую идут от ее брата. Если народом огня будет править человек, не желающий войны, то и проблем никаких не будет. Хорошее решение. Согласно кивнул я идее, которой они не намерены, но последовали в каноне. Вот только у него есть ряд небольших проблем. Как думаете, среди жителей архипелага только хозяин огня желает войны? Конечно, сразу ответил Аанг, яростно закивав. Это же Сазин начал войну. Именно он первый вторгся в царство, без разрешения аватара Року. Я уверен, простые люди точно не хотят войны. Какой же он все-таки наивный, невольно подумал я, улыбнувшись краешками губ. Кого-то такая простодушность могла раздражать, но мне, наоборот, она нравилась и вызывала невольное уважение. Она показывала внутреннюю чистоту человека, что он все еще видит в людях только лучшие, даже не задумываясь о живущей внутри них тьме. Да, легче жить, считая всех вокруг козлами и постоянно ожидая удара в спину. Быть тем самым параноиком, который дерганный и нервный, но зато живой. Вот только такие люди именно что выживают, а не живут. Постоянно ждущие предательства или лжи от окружающих, они сами начинают поступать так с другими, постепенно становясь теми, кого изначально сами опасались и ненавидели. Легче жить никому не доверяя, чем положиться на кого-то, а затем разочароваться, подумал я, невольно усмехнувшись от посетивших меня мыслей. Такое часто бывало, когда впереди меня ждал тяжелый разговор, а я всеми силами пытался его избежать, даже мысленно. Вот сейчас ты не прав, Аанг, после небольшой паузы сказал я, глядя прямо в глазу удивленного мальчишки. Война бы не началась, не желая ее сами народ огня. Сазин был лишь лидером, который повел за собой своих людей, но идти они решили сами. Но, невольно вырвалось у парня, которому я только что нанес сильный удар по розовым очкам, даже слишком сильный. Послушай, у войны, начатой 100 лет назад, были свои причины. Перебил его я, а затем ударил кулаком по земле, импульсом чи создав рядом с нами небольшую, полностью гладкую каменную доску. После этого пришлось хорошенько сосредоточиться, чтобы запрограммировать энергию на более тонкую манипуляцию, и еще раз треснуть, но уже по самому камню, чтобы часть его ушла вниз, образовав точную, будто срисованную со свитка, карту мира, со всеми островами, континентами и архипелагами. Вау! Восхитились окружающие, особенно Катар и Якон, прекрасно понимавшие, насколько трудно покорителям даются тонкие манипуляции со стихиями. Лиштов никак не отреагировала, ведь была способна благодаря своим особенностям сделать то же самое без особых усилий. Народ огня всегда стоял на острие прогресса, сказал я, начав свой рассказ, постучав пальцем по архипелагу. Лучшие механики, лучшие врачи, лучшие чиновники, лучшие правители. Спасибо за это нужно сказать двум людям, Ясару, хозяину огня, правившему 6 столетий назад, и Зита, позапрошлому аватару, вышедшему из народа огня, и великому советнику, считай второму человеку в тогдашнем государстве. Народ огня привел к величию аватар, удивился Сакка, широко раскрыв глаза. «Да», — ответил я, разведя руками. «Я сам мало об этом знаю, ведь нашел это в старых дневниках монахов Банти, в те времена поддерживающих общение со своими островными родичами. Там говорится, что Зита стал чиновником народа огня, таким образом сведя на нет конфликт аристократии, искоренив коррупцию и восстановив порядок в стране, начав золотую эру. Вот здесь я немного приврал, ведь эту информацию я принес из прошлого мира. Она, наравне с сериалом, хорошо отложилась у меня в памяти, ведь мне было интересно, благодаря кому народ огня стал настолько развит, что смог одновременно вести войну и с воздушными кочевниками, и с царством земли, и с южными племенами воды, а затем очень долго смеялся, когда узнал, что это дело рук одного из аватаров. Поистине выражение «благими намерениями выложена дорога в ад» срабатывает, даже если с твоей смерти прошло почти 500 лет. «Так, продолжим», — сказал я, поняв, что меня опять отвлекли. После 5 веков процветания, на момент юности Сазина и Року, народ огня столкнулся с одной важной проблемой – перенаселением. Перенаселением, удивилась Катара, услышав незнакомое для себя слово. Их стало слишком много, пояснил я, постучав пальцем по островам. Дети умирали гораздо реже, а старики жили дольше, чем у иных народов. Произойди это с царством, с его необъятными просторами и необжитыми землями, проблем бы не было, но архипелаг не континент. Это вулканические острова, где постоянно происходит извержение, а пахотных земель мало. К моменту вторжения у Сазина был выбор: либо начать войну и отобрать территории у царства, либо сидеть и смотреть, как его люди медленно умирают от голода. Невольно возникла небольшая пауза, во время которой мне нужно было сглотнуть появившийся в горле ком, а потом сделать глоток горячего чая. Ведь даже для меня эта тема была весьма неприятна. Сазин поступил как правитель и еще до гибели аватара Року начал вторжение в царство Земли, желая хоть как-то сгладить продовольственный кризис. Да, бессмысленный и беспощадный геноцид воздушных кочевников был полностью его инициативой, однако в войне с царством Земли его поддерживал весь народ. Продолжил я рассказ, внимательно осматривая задумчивых и внимательно слушающих меня детей. Для них война никогда не была чем-то особо сложным или непонятным. Был народ огня, плохие парни, и остальные, хорошие по определению. Вот только мир гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и, если честно, меня самого это жутко злило, ведь большинство сложностей – наносные и ненужные глупости, созданные самими людьми. Сейчас, спустя 100 лет, ситуация изменилась. Война в равной степени потрепала обе стороны, а колонии на века удовлетворили нужные народы огня в новых пахотных землях. Однако она все равно идет. Причина – личное желание самого хозяина огня стать правителем мира, а также его военного совета, в который входят все адмиралы, генералы и губернаторы, представляющие самые богатые и могущественные силы в стране, загрести побольше власти и богатства. Повернувшись к Катаре, изначально и предложившую идею смены власти на мирную, я продолжил, чтобы новый хозяин огня смог нормально править, без страха в один прекрасный день быть отравленным или задушенным в собственной постели, вы должны либо перебить всю провоенную верхушку народа огня, либо посадить на место текущего правителя одного из его детей, использовав авторитет правящей семьи. Уже видя расширяющиеся глаза Сокки, который быстрее всех понял, какого размера проблему им предстоит решать, я лишь развел руками и усмехнулся. А кто сказал, что будет просто? После этого у костра опять воцарилось молчание, прерываемое лишь редким потрескиванием костра и звуками, доносящимся из окружающего нас леса. «И зачем ты все это сказал, дядя?» Наконец обратилась ко мне Тов, скрестив руки на груди. Проблема ведь была Джая и его нападение на Галине Северное племя воды. В том, что убийство адмирала ничего бы не решило, ответил я, налив себе еще одну чашку чая. Он лишь инициатор атаки на север, но без высочайшего дозволения хозяина огня и его военного совета ничего этого бы не состоялось. «К чему вы ведете, мастер Шейнинг?» – спросил Сакка, подняв глаза на созданной мной на коленке карты мира. «К тому, что нужно не биться с адмиралом, а сделать этот поход невыгодным», — ответил я, пальцем постучав по Северному морю, отделяющему континент от Северного полюса. «В предстоящей атаке скрыто гораздо больше мотивов, чем банальное завоевание большого и изолированного от остального мира племени, а также убийство одного из великих духов. Самое главное – открытие Северного морского пути. Воины Северного племени воды доминируют на море и превращают в айсберги любые корабли, заплывшие в их воды. Из-за этого судам народа огня, чтобы достичь восточного побережья царства, приходится оплывать его на юге, что не только дорого, но и небезопасно из-за примыкающим к берегам пустыни гор, в которых невозможно установить угольные станции, а значит обеспечить нормальную логистику. Это сильно тормозит завоевание северо-востока царства, где находится самый населенный и богатый город – Басингсе. Значит, они в любом случае атакуют северное племя, вне зависимости от того, будет жив Джа или нет, сказал Сатка, с досадой стукнув кулаком об землю. «Не торопись, горячий южный парень», — заметил я, впервые обратившись к нему в такой форме, сразу вызвав многочисленные смешки не ожидавших такого ребят, немного разрядив напряженную обстановку. «Тут нужно учитывать, что любое действие требует определенных усилий. Для похода на север народу огня потребуется несколько сотен кораблей и минимум 20 тысяч солдат. Огромные силы, даже по их меркам. Не будь у них в запасе этих сил и не оправдай поход потраченных усилий, то Джа даже слушать бы не стали. Вы хотите сказать?» С надеждой посмотрел на меня Анг, крепко сжав кулаки. «Да, никого убивать не придется», — сказал я, потрепав по лысой голове не ожидавшего такого мальчишку. «Нужно лишь избавить от кораблей и похода не состоится. Ура!» — воскликнул юный аватар, подпрыгнув и радостно подняв руки. «Когда выдвигаемся? И куда? Нужно же узнать, где народ огня соберет свои корабли. Там мы их и...» «Стоп!» — слегка повысив голос, твердо сказал я, придавив взглядом не ожидавшего такого Анга. «Вы, как и планировалось, отправитесь дальше. Сначала в Северный храм воздуха, затем в Северное племя, а после в Басингсе, искать помощи сначала у вождя, а затем у царя. С флотом разберусь я сам, лично». «Но почему?» — искренне возмутился Анг, а Сатка его поддержал. «Вы же сами говорили, что там сотни кораблей. Один вы не справитесь. Здесь ты ошибаешься», — ответил я, подняв руку и крепко, с хрустом, сжав ее в кулак. «Только я с этим и справлюсь. Вы же дети. Я не имею права вами рисковать». «Да чего ты зачастил, дядя?» — взорвалась молчавшая до этого Тов. «Дети, дети, дети. Относишься к нам как к маленьким. Будто мы даже подтереть за собой не можем. Хватит нас оберегать. Смирит он, племяшка», — ответил я, нахмурившись и сложив руки на груди. «Я не только твой дядя, но и твой учитель. Тот, кого ты должна беспрекословно слушаться. Это, во-первых, а во-вторых, не нужно думать, что я этого не понимаю. Наоборот, ответственность, ложащаяся на ваши плечи, гораздо больше моей». После чего показал пальцем прямо север, в сторону виднеющихся вдалеке острогов Драконьих гор, занимавших всю северную оконечность континента. «Там, в Северном храме воздуха, вам предстоит встреча с человеком, чьи знания могут склонить чашу весов на сторону народа огня. Вы должны спасти его и вывести в безопасное место». Сказанное было полной правдой. Если механист продолжит творить, и его работы попадут в руки инженеров АЗЭ, способных любое изобретение превратить в военную машину, то тот самый ресурс, на основе которого военный совет определяет рентабельность той или иной локальной войнушки, может резко вырасти. Тем временем я продолжил. «А в Северном племени воды тебе, Анг, предстоит не только пройти нормальное обучение покорению воды, уговорить его вождя помочь в свержении хозяина огня и помедитировать в оазисе духов, дабы лучше осознать свой потенциал как аватара, но и подготовить народ к сражению с армадой, если я не справлюсь». Вдох, выдох, перевести и упорядочить мысли. «Я доверяю вам, ребята», — обратился к смотревшим на меня детям. «Просто я здраво измеряю риски. То, что я предложил, не только может сохранить человеческие жизни с обеих сторон, но и подвергнет вас неоправданному риску. Я не могу это допустить. Мастер Шейнинг», — хотела было что-то сказать Катара, но я просто махнул рукой, в очередной раз прервав ее на полуслове. «Не самая радостная тенденция. Возражения не принимаются», — сказал я, невольно ссутулившись и крепко сжав свою кружку. «Я сегодня же покину вас. Вместе со мной пойдет Икон. Без него я не смогу тайно подобраться к кораблям». «Звяк, ты опять меня бросаешь?» — спросила Тов сухим, почти безэмоциональным голосом, все же раздавив свою кружку, в которой, слава духам, ничего не было. «Нет, к «Конечно нет», — ответил я, отрицающе помотав головой. «Не нужно меня хоронить раньше времени. Как только мы разберемся с кораблями, то сразу отправимся на север и встретимся на полюсе. Вы точно уверены, мастер Шейнинг?» — уточнил до этого молчавший Сакка. «Отправься мы все вместе, шансов будет больше. Тут ты ошибаешься», — сказал я, сосредоточившись и хлопнув ладонью по плите, из которой выросло несколько сотен миниатюрных моделек кораблей народа огня, начиная малогабаритными эсминцами, заканчивая крупными линкорами. «В открытую против той орды, которую собирает под своими знаменами Джао, у нас банально нет шансов. Нужно действовать тихо и скрытно. Якона и меня для этого будет достаточно. Вы уверены?» — спросил Анг, на лице которого крупными буквами была написана внутренняя борьба. «С одной стороны, он понимал все мои аргументы, а с другой, хотел все сделать сам, решить проблему как настоящий герой и аватар, что было похвально, но глупо». «Да», — ответил я, встав и, подойдя к парнишке, положил ему руку на плечо. «Анг, невозможно все сделать одному. Да, ты аватар, да, ты силен, спору нет, но ты не всемогущ. Невозможно успеть везде и решить все проблемы, нужно уметь доверять другим.